«Ваше Высокопреосвященство, я бы и рад помочь», — отследил я краем глаза одобрительный кивок Петра Абрамовича, «но колодец лишь через месяц восстановится, а мне к тому времени уже придется в Петербург отбыть. Думаю, что этот вопрос решаемый. Как вы понимаете, деньгами я вас за работу отблагодарить не смогу, ибо не приучен свои личные проблемы за счет церковной казны решать, а вот с колодцами очень даже могу посодействовать. Мне уже не раз докладывали, что на церковных и монастырских землях такие источники существуют, но своих формирователей у церкви нет, а государственные мужи нам не указ, нет им ходу на церковные вотчины. Интересно, девки пляшут. То, что церковь с магией не в ладах, я уже знаю. Была бы на то воля церковников, они бы давно всю магию анафеме предали, чтобы народ в божественных чудесах не разуверился. Так что такие парадоксы, как игумен Иона, это скорее исключение из правил, с которым церковь вынужденно смирилась в силу полезности его перла. Я правильно понял, что в обмен на свою работу могу невозбранно пользоваться колодцами на монастырских и церковных землях? Решил я уточнить довольно щекотливый вопрос. Именно так, Александр Сергеевич, именно так, заверил меня митрополит. Что касается сроков, то пока я жив, это право будет за вами сохранено для всех трех ближайших к вам монастырей. Осталось только убедиться, есть ли там нужный колодец. В раздумье постучал я по столу пальцами. А вы позовите ко мне брата Иону. Я с ним переговорю, а он потом вам все расскажет. Деликатно дал мне Евгений понять, что мое время беседы с ним истекло. Делать нечего. Я пошел искать Иону, по пути размышляя, сильно я прогадал или нет, подписавшись на бесплатную работу. С одной стороны, иметь столь мощного союзника и должника, как митрополит, это без сомнения очень круто. А с другой, кто его знает, не пожелает ли меня церковь в свои штатные формирователи завлечь, раз у них все так плохо со специалистами моего таланта. Тут главное не заиграться. Как говорится, увяз коготок, всей птичке пропасть. Не хотелось бы, очень не хотелось. Совершенно другие у меня планы на предстоящую жизнь складываются. Яблочная эпопея по давке сока и изготовлению сидра длилась 2 дня. Когда полностью перегонит получившийся напиток, сказать точно не могу. Дедова винокурня круглые сутки работает, а бочек, готовых к возгонке, меньше не становится. Сок могли давить и дольше, но после того, как мы с Петром Абрамовичем распробовали получившийся напиток, я остался на ночь в усадьбе деда, а утром за общим завтраком появился его сын. «Вениамин Петрович, а ты отцу не желаешь помочь?» И рад бы был, но каким образом? Развел руками дядя, глядя то на меня, то на своего отца. Разве что вместе со всеми яблоки собирать, да телеги с сада к винокурне водить. У меня единственный перл с армии имеется, да и тот предназначен всего лишь для облегчения обмундирования. Вот ведь как бывает, я вроде хотел родственника пристыдить, а оказался неправ. А что я вообще о Вениамине Петровиче знаю? Со слов деда, его сын в начале века был эстандарт-юнкером лейб-гвардии конного его императорского величества Константина Павловича полка. Эстандарт означает службу в тяжелой кавалерии, таким сам Бог велел иметь артефакт на облегчение формы. Ну, а юнкерами становились кандидаты на первое обер-офицерское звание. При этом юнкера гвардии приравнивались к армейским подпоручикам. Тем не менее, в отличие от отца, армейскую карьеру дядя не сделал. Кем Вениамин станет далее, даже моя тульпа-всезнайка Виктор Иванович не помнит, а пока дядя слоняется по усадьбе и изображает из себя композитора. Это все равно, что в мое время безработный на вопросы месте работы и виде деятельности гордо отвечал, что в данный момент пишет роман и публикует его через интернет. «Вениамин Петрович, прости за дерзкий вопрос, а ты перлами умеешь управлять?» Решил я уточнить умение дяди. Дело в том, что армейские артефакты обычно непрерывного действия, и кроме, как ношение на теле, ничего от владельца не требуют. Трудно себе представить, чтобы в бою воин контролировал свою сущность и движение эссенций, ведя при этом боевые действия. Этому нужно долго учиться. Я, например, пока умею оперировать одновременно только 2 управляемыми перлами, могу с помощью своего воздушного артефакта добавлять сжатый воздух в пламя от прадедова перла, что мне с ножом достался, да и то получается с 5-го на 10-е. А все то, что я использовал для подводных работ, моего контроля не требовало. Иначе я бы при первом же погружении утоп в нашем озере, хоть оно и мелкое. Так что мой вопрос, пусть и не скромный, но был совсем не случайен. Есть у меня идея, но я пока не знаю, что реально умеет мой родственник. С материей я не работал, а с ветвью движения справлюсь, немного подумав, ответил дядя, ну и световые перлы мне легко даются. А давай я тебе личный перл сделаю, озвучил я предложение, от которого даже дед чаем поперхнулся, не очень сложный, но довольно-таки мощный и условно-боевой. Перлы не дешевые, а мне с тобой, Александр Сергеевич, расплатиться нечем будет, резонно заметил Вениамин Петрович, но тут влез старик. Я рассчитаюсь. Делай, Александр. Петр Абрамович, о каком расчете может быть речь среди родственников? Изобразил я на лице недоумение, это я должен быть тебе благодарен за помощь. К тому же перл я сделаю в колодце, что на твоей земле расположен. Говоря о том, что обязан деду, я не кривил душой. Это только со стороны выглядит, что я на ровном месте придумал, как обогатиться. На самом деле мое участие сводится только к давке сока, до изготовлению сидра. Все остальное на деде. Винокурня, хранение и последующая реализация. Этого я при всем своем желании сделать не смогу. Нет, при огромном желании все озвученное смогу осилить, но даже не в следующем году. Сколько денег и нервов это может мне стоит, я даже думать боюсь. В местных вино, водочных законах черт ногу сломит. Уж на что моя галлюцинация Алена Вадимовна ушла и юрист, но и она посоветовала даже не приближаться к алкобизнесу. Что за перлы, каковы его возможности? Оживился старик. Воздушный мешок, чтобы сок из любых плодов давить. А чтобы перл был более многофункциональным, добавим две воздушные плиты, которыми в лепешку можно будет что угодно сплющить, озвучил я предполагаемые возможности будущего артефакта. Кстати, насчет применения плит я сказал первое, что на ум пришло. В конце концов, поставь плиту на попа, да снег толкай или как ножницами деревья режь, вместо пилы. Полно применений можно придумать. А почему ты перл условно боевым назвал? Подал голос Вениамин Петрович. Сплющить что угодно, это значит что угодно, пожал я плечами. Как и ожидалось, долго уговаривать никого не пришлось. Дядя уже жить не может без еще не существующего перла. В глазах деда читаются слова благодарности. А я что? Я ничего. Переиначив поговорку, мне, чем бы ни заниматься, лишь бы не заниматься. Лень мне яблоки прессовать, вот и подкупил Вениамина Петровича дармовым артефактом. На самом деле, я более чем уверен, что Петр Абрамович и помимо давки фруктов найдет для сына работу. Оседлав коней, мы с Вениамином Петровичем менее чем за полчаса добрались до еще неиспользованного мной колодца, что был на схеме прадеда. Можно было и крови у дяди взять, но я планировал помочь родственнику освоить новый для него артефакт. Вторая вульф и поваленная аллея мне не нужны, да и дед огорчится. А где еще найти лучшее место для тренировки, как не в лесу? Хочешь шишки дави, а хочешь деревья вали, полигон тут тот, что надо. В этот раз схема не обманула, и колодец оказался там, где и был обозначен. Да и с изготовлением артефакта проблем не было. Разве только с обучением Вениамина Петровича пришлось немного повозиться. По моему совету Петр Вениаминович взял с собой медальон, чтобы вложить в него готовый перл, и мы вдвоем, держась за украшение, изучали возможности артефакта. Вернее, дядя изучал, а я его поправлял, когда он что-нибудь делал не так. В перле же и моя сущность имеется, а значит и мне он подчинялся, так же как и родственнику. К тому же я линии личной сущности и эссенции вижу, и могу сразу подсказать, что и как обучаемому нужно делать. Кстати, гильотина дерева режет неаккуратно, место реза какое-то смятое, словно жеванное получается. Мы пару сосенок повалили, а потом на чурбаки хотели покрошить, так себе вид. Думаю, с металлом результат будет лучше. Остаток дня и до вечера следующего мы с дядей готовили сидр. Петр Вениаминович целыми ведрами давил яблоки в заторный бак, а после брался за дело я и готовил артефактом сидр. Пока я занимался первой емкостью, дядя наполнял вторую, готовя мне фронт для работ. Первый бак вскоре переливали в бочки, освобождая место для сока, и так по кругу. Первое время я считал, сколько сидра мы приготовили, а затем сбился и плюнул на эту бухгалтерию. Какой смысл считать сидр, если его все равно предстоит перегонять? К вечеру второго дня круговерть с напитком закончилась. Появились первые бочки с уже готовой пока еще фруктовой водкой. Очередной раз убедился, что без деда у меня ничего бы не получилось. У него пустой тары под алкоголь в разы, если не на порядок, больше, чем во всем Михайловском. Спасибо, Александр Сергеевич, за помощь, встал за столом дед во время ужина, держа в руках рюмку, заперл, что сыну сделал, спасибо. Я поднялся с полной рюмкой в руках, кивнул в ответ, принимая слова благодарности, и чокнулся со стариком. «Запомни этот вкус, Петр Абрамович», — кивнул я на дедову рюмашку. После этого отпил из своей и обратился к дядьке, который 2 дня занимался поставками яблок из Михайловского. «Никита Федорович, ставь на стол то, что мы приготовили. Дело в том, что перед ужином мне наполнили фруктовой водкой бочонок, в котором мы с Никитой привезли сидр, а я состарил напиток. Немного, всего на 2 лет, можно было и больше, но я побоялся потерять свежесть яблочного вкуса. Теперь попробуйте то, что я изначально и хотел получить», — предложил я окружению, когда всем налили в рюмки золотисто-желтый напиток и первый поднял рюмку. «Я не претендую на название «Кальвадос», это пусть французы борются за название своих напитков, они это любят. Давайте придумаем свое название для этого яблочного бренда. За вас, родные мои». Глава 18. В монастырь к Ионе я поехал сегодня после обеда. 8 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы. И мне пришлось церковь посетить, и отец Иона вряд ли бы меня встретил и понял, заявись я к нему до окончания службы. По-видимому, игумен был чрезвычайно занят, но он нашел минутку, чтобы выйти на крыльцо. «Брат Афанасий с вами поедет», — коротко изложил он мне ситуацию, после взаимного обмена приветствиями. Афанасием оказался субтильный монашек, с ясным взором широко раскрытых голубых глаз и абсолютно безмятежной улыбкой. Дожидаться его пришлось недолго. Вскоре он вышел во двор, представился и поплелся к конюшне. Не прошло и 5 минут, как он присоединился к нам с дядькой, на такой же безмятежной, как он сам, саврасой кобыле, оседланной плохо и бедно. «Ты точно знаешь, брат Афанасий, куда нам ехать нужно?» — обратился я к этому чудаковатому юноше, который явно был не совсем от мира сего. «Игумен велел мне показать вам места, где я возмущение чувствую. Наши братья такого не замечают, а у меня прямо вот тут жечь начинает», — все так же безмятежно поведал нас монашек, постучав себя пальцем чуть выше пупа. Я переглянулся с дядькой и с улыбкой пожал плечами. «Игумен Иона вроде серьезный человек, не должен он так шутить, попусту отправив нас с этим блаженным». Меж тем, брат Афанасий трусил себе не спеша, даже не думая подгонять свою кобылку, и откровенно радовался конной прогулке. Он с удовольствием слушал пение птиц, разглядывал облака и принюхивался запахом недавно заскирдованной соломы. Минут через 15, когда я готов был уже начать его расспрашивать, куда же мы едем, он сам вдруг остановил совраску и замер с закрытыми глазами, словно прислушиваясь. «Вон там, шагах в 100, а то и поболее возмущения есть», — махнул он рукой в сторону редкой лесополосы, наискосок рассекающей монастырское поле с уже убранным урожаем. «Ждите меня здесь». Я быстро, вскачь пустил я рыжего через поле в указанном направлении, оставляя дядьку с монашком на дороге. «Хм, действительно, колодец. Постоянный, но не из лучших. Пожалуй, средненький перл света на нем вполне можно соорудить, не осушив его до конца, но не в этом дело. Наш компас, провожатый его на приличном расстоянии, вроде бы почувствовал. Намного дальше, чем у меня получается. Молодец, Афанасий. Есть там источник для возмущений», — постарался говорить я с парнем на его же языке, не выдавая цели наших поисков. «А еще какие-то чувствуешь? Так вон же», — невозмутимо ткнул монашек почти что в противоположную сторону. «Тот хоть и вдалеке, а уже так жжет, что я ближе к нему и не поеду». «А где именно вдалеке?» — попробовал я уточнить направление у этого чудака. «Если на ту одинокую березку смотреть, то еще дальше за ней», — выдал он вполне приличный ориентир на самом дальнем краю поля. «С места не двигайтесь, я на вас буду оглядываться», — предупредил я больше дядьку, чем нашего сопровождающего. Вот ей-богу, я, гордящийся своей способностью по поиску колодцев, ровным счетом ничего не ощущаю. А этот, и как ему не поверить, там на лицо глянешь, и сразу понятно, он даже врать не умеет. Ехать пришлось долго, без малого, с километр. Я уже почти разуверился, и тут, почувствовал, да так, что дыхание перехватило. «Мама дорогая, великий колодец материи, редкость редчайшая. Мало того, что про великие колодцы я только слышал, так еще и материя. У нас, в России, они встречаются крайне редко. Я даже от кого-то в лице и слышал, что за перлами материи наши русские князья в Германию ездили, платя немцам за их изготовление сумасшедшие деньги. И вряд ли это были перлы, сформированные на великих колодцах. Я на силу отдышался и свернул к речке, что бежала неподалеку. Вот это меня торкнуло. Чую, лицо горит, и сам я сейчас похож на помидор. Умылся, напоил рыжего, и, взяв себя в руки, поехал к своим спутникам. Подъехав, лишь кивнул дядьке, подтверждая, что наш радар не соврал, и мы также неспешно тронулись дальше, частенько сворачивая на совсем неприметные съезды и затем вновь выезжая на какое-то подобие дороги, чуть отсыпанной речной галькой. Прокатались около 2 часов, наш провожатый указал еще на 2 колодца, один из которых оказался временный и вполне созревший, и опять свет. Как оказалось, мы по этим стежкам, дорожкам дали здоровенного кругаля, а искомый источник, тот, что был так нужен для выполнения заказа митрополита, нашелся лишь тогда, когда совсем недалеко от нас уже стали видны купола монастыря. Нормальный такой колодец, ничем не хуже и не лучше тех, что я уже находил в Тригорском и около Михайловского. Неужто они тут все стандартные? Брат Афанасий, пожалуй, на сегодня достаточно. Позже продолжим, а пока передохнуть не мешает, поблагодарил я парня, в ответ на что он на очередном повороте невозмутимо завернул свою совраску на какое-то подобие тропы, и всем нам пару минут пришлось пригибаться, проезжая под нависшими ветками, пока мы не выскочили на луг, где паслось многочисленное стадо монастырских гусей. Встревоженные птицы было загоготали и захлопали крыльями, но тут Афанасий хлопнул несколько раз в ладоши и коротко гоготнул в ответ. Отчего-то гуси тут же потеряли к нам всякие интересы и занялись своими делами, ковыляя по заливному лугу в поисках пищи. Афанасий, а что сейчас было? Не смог я скрыть своего удивления. Я 6 лет подряд не только пас гусей, но и зачастую спал вместе с ними. Мы научились друг друга понимать. Это не так сложно. Нужно всего лишь захотеть, на голубом глазу выдал наш проводник, раскрывая себя с совсем другой стороны. Интересно, отец Иона знает цену этому парню, а то у меня прямо-таки ручонки зачесались. Но это дело будущего. Ваше высокопреподобие, доложите кому нужно, что искомое на монастырских землях найдено. Я готов выполнить договоренность, но очень прошу учесть, что не позже 22 числа я вынужден буду отбыть в Петербург, в связи с окончанием отпуска. Служба, сами понимаете, добавил я уже чисто для игумена, мы еще не все осмотрели, но на днях я хотел бы проехаться по уже найденному. Надеюсь, у вас нет возражений, намекнул я на то, что собираюсь воспользоваться авансом, пока митрополит не прибудет. Такой момент у нас оговорен не был, оттого я с интересом смотрел на Иону. Было любопытно, как он себя поведет. Он меня разочаровал. Просто кивнул головой, выразив согласие, и, развернувшись, пошел заниматься своими делами. Мавр сделал свое дело. Мавр может отдыхать. Вслух произнес я только что рожденный в моей памяти спич, радуясь удачному завершению наших поисков. Никита, ты дорогу в Арапово случаем не знаешь? Знаю, но далековато выйдет. За час управимся? Может и управимся, если поспешать будем, согласился дядька, разворачивая своего каурку. А для чего нам в Арапово, Александр Сергеевич? Дедья в баню приглашали. Говорили, она там какая-то особенная, чистосердечно признался я, толком не запомнив детали приглашения. Хех-ха-ха, как-то по-особенному громко и выразительно крякнул Никита, хлестнув своего коня плеткой, что он делал крайне редко. И вот сейчас я не понял, то ли дядька меня одобрил, то ли осудил. Прозвучало так, словно это был микс одного с другим. Домчались мы примерно за час. Деревенька Арапова, если что, не просто так имеет столь особое название. Понимающим людям уже оно одно многое может сказать. Как вскоре выяснилось, не только сказать, но и показать. «Эй, паренек, не подскажешь, где у вас тут баня господская?» — окликнул я неказистого дворового мальчишку, въезжая во двор некоего подобия усадьбы. А когда мальчишка обернулся, у меня чуть челюсть до земли не отвисла, как есть Пушкин в юности. Этак, лет 11-12. Сильна кровь Ганнибалов. Ох, сильна. В любом отроке заметно. Теперь все на свои места встало, и название деревни ой как к месту пришлось. «Никита Федорович», — окликнул я слугу, едущего за мной на своем коне, — «а отчего мы в Арапово ночевать-то остались? Так ты же сам домой не захотел ехать, барин», — послышалось за спиной. Что интересно, по интонации сказанного и не поймешь, то ли дядька доволен, то ли осуждает. Сказал, что на дворе низги не видно, а в такую темень скакать, только ноги коням ломать. Я, правда, так сказал, Вполне может быть, не помню, как ночью, а с вечера облачно было, до сих пор не распогодилось. Если луна землю не освещает, то по дороге не только кони, но и сам шею свернешь. Фонарик у брата, да и то не факт, что я смог бы управлять перлом. А тот артефакт-прожектор, что я для подводных работ формировал, в бабушкином доме лежит. Он, конечно, очень удобный, надел в любом состоянии свети на полверсты, но не таскать же его собой постоянно. «Никита, а давай мы тебе перл-фонарь сделаем», остановив коня, подал я, как мне кажется, стоящую идею. Собственно говоря, а почему я не могу сформировать простенький артефакт для своего слуги? Дни становятся короче, а ситуации разные бывают. Наденет дядька фонарик на лоб и пусть себе светит под ноги. К тому же временный колодец света на примете есть. В нем ничего серьезного не сделать, но будет жалко, если он просто развеется. Вдобавок мне нужно испытать ларец, собирающий эссенцию. Есть у меня на этот сундучок кое-какие планы, и будет обидно, если он не позволит осуществить мои задумки. Так я же перлом не обучен, Александр Сергеевич, выровнял Никита своего коня вровень с моим, как я им светить-то буду. Сделаем такой же, какой я для водолазного шлема делал. Просто надеваешь перлы, ничего от тебя больше не нужно, объяснил я свою затею. Куда ж такой сильный, таким засветишь, так вся деревня проснется. Согласен, для подводных работ я мощный фонарь делал. Можно сказать, стадионный софит. На суше он, если не на полверсты, то не намного меньше светит. Ну, значит, сделаем слабый фонарик, чтобы не дальше 5 сажень дорогу освещал, успокоил я дядьку, слегка сжал бока рыжего и пустил его сначала шагом, а затем трусцой. В Михайловском, решив не откладывать задуманное на потом, мы приторочили к седлу моего коня ларец, и собрались было выдвинуться в сторону источника, как из дома выскочил брат, а за ним и звонко тявкающий рингер. «Саша, ты куда собрался?» Подбежал ко мне лев, а за ним и щенок. В сторону Светогорского, присел я на корточки перед пёселем, чтобы потеребить его по холке. «А что ты хотел, Лёва? Возьми меня и рингера с собой», попросил брат, а за ним что-то гавкнул и мелкий. Спелись аглоеды, и главное, смотрит на пару так умилительно, что и не откажешь. Не сказать, что Лёва в седле держится, как казак, но почти 2 месяца, проведенные в деревне, дают о себе знать. Так что, пару верст на рысях брат вполне осилит. Вот только пока ему коня запрягут, пока то, да сё, глядишь и вечер настанет. Я, конечно, сильно утрирую, но примерно так и будет. «С Никитой поедешь», озвучил я брату свое решение, «а рингера мне давай, только сбегай, отца предупреди». «Ох и нахватаешься ты в поле репейника», выговаривал я щенку, принимая того на руки. «Угу, можно подумать, его это когда-нибудь останавливало. К услугам пса все дворовые девки, готовые день и ночь вычесывать из его шерсти колючки и прочий мусор. Я примерно догадывался, что произойдет, когда открытый ларец для сбора эссенции окажется в колодце, но не знал, что это будет так эффектно. Для понимания, можно визуально представить извергающийся вулкан и промотать процесс в обратную сторону. Что интересно, сверкающую и переливающуюся эссенцию, которая устремилась в сундучок, видел только я, а осыпающийся на дно ларца бледно-синий и мелкий, как манная крупа, аурум заметил и Лёва. «Саша, а что это?» — еле слышно спросил завороженный зрелищем брат, так же, как и я, сидевший на корточках у колодца. «Как я понимаю Лёву, все ему интересно. Если б я не видел эссенцию, мне бы тоже было любопытно, с какой стати ларец наполняется непонятно откуда берущейся манкой, пусть и синего цвета. Аурум света», — ответил я и, предупреждая следующий вопрос, добавил, «из него я для Никиты сформирую фонарик, а то внезапно выяснилось, что он у нас темноты боится. А он разве умеет управлять перлами?» Недоверчиво посмотрел брат сначала на меня, а затем на дядьку, играющегося с рингером в 15 метрах от нас. «Не умеет», — подтвердил я догадку Лёвы, «но ему я сделаю постоянный перл. Ты ведь знаешь, что это такое?» «Знаю, знаю», — закивал брат. «Ты объяснял, это такой перл, который не нужно контролировать, а достаточно контакта с телом. Ты такой для бабушки сделал, только он ей здоровье поправляет, а не светит. По секрету скажу», — заговорщицки перешел я почти на шепот, «я такой же и для Петра Абрамовича сделал. Какой же это секрет, если он перл в перстень вставил и всем твердит, что изумрудная жемчужина тобой сделана? Вот так и проваливаются явки, а за ними и целые разведывательные агентурные сети. К Кто-то что-то сказал на краю губернии, а в Пскове об этом уже архиепископ знает. Да и ладно, я пока не в накладе. Саша, а мне сделаешь перл, которым не нужно управлять, а то скоро учеба, задание, а при свече темно читать, попытался пробить меня на жалость Лева. Нет, братишка, тебе не сделаю, помотал я головой, чтобы не читать в потемках, у тебя есть мой фонарик, тренируйся на нем, чтобы даже не замечать, как сквозь тебя течет эссенция. Иначе, получив в руки простейший фонарик, который достаточно только взять в руки, ты не захочешь учиться контролировать что-то более сложное. Допускаю, что я слишком многого хочу от брата. Возможно, сейчас он и обидится, но Лёва, пацан не глупый, надеюсь, он поймет, что я желаю ему только добра, и легкий путь ни к чему хорошему его не приведет. Не знаю, какие уроки вынес брат, поскольку стоило нам вернуться в Михайловское, как они вместе с псом куда-то умчались и появились только за ужином. Как я и предполагал, Рингер уже был вычесанный, судя по вздутому животу, чьей-то заботливой рукой даже накормлен. Лёва-Лёвой, а вот счастливое лицо Никиты после ужина нужно было видеть. У дядьки был такой вид, словно он в лотерею главный приз выиграл. Были ли в Российской империи лотереи? Конечно, были, но в основном благотворительные. Например, в 1938 году Тарас Шевченко получил вольную за 2500 рублей. Такую сумму собрали на лотерее, выставив призом портрет Василия Жуковского, написанный Карлом Брюловым. Ну а то, что портрет выиграла императрица Александра Федоровна, то дело десятое. Факт в том, что лотереи проводились со времен Петра и, в общем, куда только не примерял дядька свой фонарик, даже задумался над тем, чтобы проколоть себе ухо, дабы на нем носить вставленный в сережку артефакт. Кончилось все тем, что я подобрал в шкатулке с трофеями ажурную дешевую брошку, в которую вместо мелкой стекляшки вставил перл, а с краев привязал к ней две тесемки, пожертвованные Ольгой из своих запасов. Вся эта конструкция повязывалась на голове, и в результате Никита бродил по ночному двору, как рыбак с налобным фонарем из моего времени. Месяца под косой, как и самой косы у дядьки, конечно же, не было, но то, что во лбу звезда горит, это прямо про него в свое время поэт написал. Никита Федорович, доволен, да как не быть довольным. Теперь всяк увидит, что у меня штука магическая есть, а значит и авторитет среди нас, простых людей, а вого, как поднимется. Авторитет, это очень хорошо, очень скоро он тебе потребуется, призадумался было я, но понял, что никого другого у меня нет, кому можно такое доверить, мне скоро в Петербург ехать, а ты тут останешься. Мое решение дядька воспринял, как удар судьбы. Нечто провинился я в чем, произнес он негромко, но даже при этом у него под конец голос сорвался. Нет, считай, на повышение пошел, не просто так тебя оставляю, и не навсегда. Моим доверенным лицом побудешь, и управленческому делу поучишься. Загадками говоришь, барин, какие уж тут загадки. Сетевизальный заводик мы же вместе перед покупкой осматривали, так, ну, так, ремонт здания полотняной мануфактуры я при тебе начал, так, так, а как уеду я, кто за всем досмотрит, а затем чухонок встретит и расселит. Я, конечно ты, кто же еще, денег я тебе оставлю, снабдишь их всякими мелочами житейскими, одежкой зимней, утварью кухонной и сырьем, чтобы работать начинали, а как управишься, так и ко мне приедешь, если я сам раньше к тебе не выберусь. По зиме-то, да на санях, это тебе не летом по кочкам трястись, вмиг лихачи домчат, как же вы в Питере-то без меня будете, расстроился дядька, да вроде подрос я уже, Никита Федорович, а ты и не заметил. И то верно, согласился дядька. Глава 19. Не успели мы толком отобедать и к десерту перейти, как на тебе, гости прибыли. И не сказать, чтобы незваные. Вдова с двумя дочерьми приехала за родовым кольцом, которое у меня среди трофеев опознано было. Из шушериных они, но не из тех, что у нас в ближних соседях, а из шушериных гницких. Долго до нее бабкино письмо добиралось, но оно и понятно. Мало того, что через урядника ушло, так и времена нынче такие, неторопливые. Встречала их бабушка по всем канонам русского гостеприимства, а я, глядя на то, как вдовушка, чуть старше 30, глазками по сторонам стреляет, отправил верхами Прошку в Петровское с запиской. Дамочка-то она вполне себе интересная, как и пара дочек при ней. Неужто дядя нам компанию не составит? Старшая из дочек мне не совсем понравилась. Красиво, спору нет, но чересчур надменно. Зато Наденька, младшенькая, просто кладезь милоты и обаяния. И я, если что, уже с первых же ее предложений приглашен к ним в имение на празднование ее совершеннолетия. А мы ведь с ней даже поговорить толком не сумели. Одними глазами больше успели сказать, чем слов произнести. Вдовушка, которая, кстати, уже дважды вдова, так как отец ее дочерей и ее первый муж погиб при Бородино, а второго мужа бандиты грохнули, на поведение дочерей внимания не обращала, оттого и пропустила мое общение с младшенькой, а та меня пригласила. Как я понимаю, это не просто приглашение, а намек, и очень даже жирный. Когда девушка тебя приглашает на свое 15-летие, ту дату, после которой ей официально разрешено вступать в брак, тут даже самый тупой задумается. Вот и я задумался, этак серьезно, пока не понял, что это не я туплю, а мне гормоны Ганнибала в голову ударили, отбивая все иные способности, кроме тех, чисто инстинктивных, основных, с которыми не поспоришь. Тут еще и сомнения добавились. Обе дочки хороши, но глядя на них я не ощутил того особого флера девчачести, который вроде и неуловим взглядом, а бьет по мозгам не хуже, чем пузырьки шампанского. «Хьюстон, у нас проблемы», — прикололся я, вызывая обеих тульп. Но первой появилась та, которую я меньше всего хотел расспрашивать. «Чё натворил?» Как всегда, сходу постаралась меня сделать крайним только что появившаяся Лариса. «Представь себе, ничего. И, кстати, привет», — размеренно попытался я унять ее тягу к рассуждениям, суть которых рано или поздно сведется к тому, что все мужики — козлы, просто мне совет насчет одной девушки нужен, но ты, Лар, мне вряд ли подходишь, как советчица. Чё это вдруг? Представь себе, что у меня вот-вот состоится любовь с первого взгляда. Мозг мне не пудри. Если ты про эту малолетку, так ты на нее уже минуты три пялишься. Или ты где-то новое средство надыбал, для пролонгации первого взгляда. Скинешь потом адресок этого секс-шопа, тебе она тоже понравилась, я натуралка. А вот у них с сестрой... Да и не только с сестрой, спустя несколько секунд заметила моя тульпа, медик, должна отметить, тебе понравилась очень продвинутая девочка, собственно, как и ее старшенькая, судя по калибру, папашка с ними развлекался, и вовсе не один раз, или кто-то другой из взрослых, другими словами, эти девицы уже давно не девушки, врешь, убежденно заявил я, глядя на невинное лицо своей избранницы, погиб у них отец, и отчима убили, хмм. Правда, совсем недавно, вот еще, нужно бы было, просто я под их юбки заглянула, там сам понимаешь, никаких панталончиков еще не предусмотрено, так что все очень даже хорошо видно и мне, как медику, вполне понятно, могу уточнить на всякий случай, желательно, чтобы они хоть чуть-чуть наклонились, поможешь, девушки, кто мне поможет определить, какие пряности бабушка в этот кекс добавила, тут же сориентировался я, как только к нам на стол принесли свежую выпечку. «Ммм, ваниль и немного корицы», предположила старшая. «Ваниль, какая-то ягода и, возможно, спиртное», довольно надолго зависла на кексом моя избранница. «Бабушка», взмахнул я рукой, вызывая эксперта в студию. «Шучу, бабушку попросил, чтобы она рецептом поделилась. Ваниль, черника и ром», с улыбкой поведала моя родственница. «Сочетание ванили и рома мне ганнибалы подсказали». А чернику я уже сама добавила, ради тонкости и послевкусия. Точно, не девушки, услышал я от Ларки установленный медицинский факт. А ведь обидно-то как, жуть. Расстроился я настолько, что даже гостей не пошел провожать, сказавшись больным, что выглядело крайне неприлично. Как бы то ни было, а воспоминания о вечере, проведенном в банном комплексе деревеньки Арапова меня накрыли прямо перед сном. Как есть все вдруг вспомнил. Сама господская усадебка в этой деревеньке располагалась на берегу небольшого пруда, который снабжался водой из довольно мощного родника. Увидеть это было несложно, вода из родника весьма приличным потоком стекала в миниатюрный водоем по широкому желобу, сколоченному из трех широких дубовых плах, обтесанных вручную. В наличии имелись и мостки, ведущие к воде прямо от дверей бани. Что-то маловато лужится, тут даже не поплаваешь толком, высказал я свое первое впечатление пареньку, провожатому, на что тот в ответ лишь загадочно хрюкнул. «Вам сюда, барич, если жара маловато, то крикните мне, я дров подкину», открыл он передо мной тяжелую дверь, собранную из толстой доски. Следующую дверь я открыл уже сам и увидел Павла Исааковича, на коленях которого сидела молоденькая девица, одетая в стиле топлес. Вот и гость дорогой пожаловал. Бесцеремонно спустил дядюшка девицу с колен, легонько, но смачно наподдав ей ладошкой по заду, после чего она понятливо скрылась. «А где все?» Окинул я взглядом небольшой зал и стол, который свидетельствовал о том, что еще не так давно на нем было полно всяких яств, но и сейчас оставалось немало. «Вениамин Петрович с нами изрядно устал и в дом ушел», — ухмыльнулся дядя, браво подкручивая правый ус, а Петр в комнате отдыха. «Девушку развлекает. Так он уж выйдет скоро, как мне кажется», — к чему-то прислушался Павел Исаакович. «Так-то в зале четыре двери. Через одну я только что пришел, вторая, низенькая и небольшая, это, видимо, в саму баню, а вот еще две, пока непонятны. И может, мне кажется, но из-за той, что слева, девичьи гомоны смешки иногда слышны. А там что?» — указал я на дверь, за которой скрылась Наяда, сидевшая у Павла на коленях. «Девки чаевничают. Из дворовых. Эх, сейчас у Вениамина это дело в упадке. Так, чисто ради обмена их и держит. Ну, я для выездов с гостями еще», — с сожалением вздохнул дядя. «А вот раньше, при его отце бывало. А нет, стоп, этого я тебе не говорил. Париться пойдем?» — спросил я у него, чтобы мои расспросы не показались назойливыми. Павел не замкнулся. «Ай, пошли. Жара не боишься? Обожаю. Тогда дров бы подкинуть. Это легко». Поднялся я с места и крикнул, открыв дверь: «Парень, подкинь-ка дровишек, да побольше». «Слушаюсь, барин», — отозвался мой провожатый. «Ну, пошли. Поперву прогреешься, а париться позже начнем», — выдал дядя вполне верную установку, свидетельствующую о его правильном понимании русской бани. «Ох, мы и погрелись. Как дети малые устроили негласное соревнование, кто кого пересидит. Да еще и поддавали нещадно время от времени. Выскочили, когда уже обоим совсем не в мочь стало, а потом с криками и уханьем упали с мостков в родниковую воду. Эх, хороша водичка в местном роднике, а холодна-то как, нам ее потом в кувшине принесли, 3-4 глотка и зубы ломит». Вернулись мы обратно бегом и сразу обратно в парную. Павел так почти протрезвел, по-моему. А когда с парилки вышли, там нас уже Петр Исаакович поджидал, с парой запотевших бутылей, изрядным кувшином кваса и обновленными блюдами закусок. «Может, разбавим наше суровое мужское застолье?» — предложил он, когда вторая из стопок соколом прошла, и за ней третья мелкой пташкой пролетела. «Сань, ты как, не против?» — переглянулся с братом Павел Исаакович. «Не знаю, удобно ли. Крестьянские девки и мы, дворяне», — попытался я найти отмазку, призвав дворянское тщеславие. «Хех, так какие же они крестьянки?» Не согласился со мной Петр Исаакович, наливая в стопки из другой бутыли, и, судя по запаху, уже кальвадос, на 3/4 дворянской крови девки. Назидательно воздвиг он палец в потолок, и это, как минимум, девки-то из дворовых во втором, а то и третьем поколении. «Да ты на стати только глянь, неужто порода незаметна?» «Не понял», — помедлил я протягивать руку к стопке, давая понять, что жду объяснений. «Ты крестный ход в Питере видел когда-нибудь?» «Приходилось, и что?» Слегка ошалел я от подобной постановки вопроса. «Много там людей было, часа три шли и шли», — припомнил я это зрелище. «Вот, а появились все те люди из одного и того же места», — подхватил Петр Исаакович двузубой вилкой небольшой пупырчатый соленый огурчик, смачно им хрустнув. «Петр, ты это к чему?» Похоже, даже его брат ошалел от столь дальнего заезда. «Я к тому, что иногда от забав с девицами у них детишки рождаются, а наша кровь ганнибалов к этому делу очень даже способна. И вот представь себе, Александр, прожил ты в своем имении год тихо, мирно, а потом вдруг бац, и дюжина детишек народилась, и все, что характерно, наши черты имеют, которые хрен с кем перепутаешь. И что дальше с ними делать, как подрастать начнут? Самому пользовать или гостям подкладывать? Не камильфо. Зато с соседом поменяться, у которого такая же проблема, милое дело. Дюжина на дюжину махнулись, пока они в разум не вошли. Вот тебе и девки будущие, и парни, которых в рекруты по обязанности отдать не жалко. Традиция, однако, из тех, про которые вслух не говорят, но тебе, как родне, знать про нее не помешает. Так что в тех девках, что приглашения к столу ждут, дворянской крови не меньше намешано, чем у некоторых девиц из наших соседей. Слыхал я про одну дворянку недавно. Говорят, всех конюхов и псарей в имении она еще во времена крайней юности успела осчастливить, и весьма настойчиво действовала при этом. Помотал дядя головой, Да что мы все разговоры говорим, если у меня уже во рту пересохло. Давайте еще по маленькой в парилку, с вениками, а девки пусть идут нас парить. Все-таки нашел опытный помещик достойный вариант развития событий. И мы выпили. Вовсе не по маленькой. Похоже, с этого момента я и потерял связную ленту последующего развития событий. Дальше мне все вспоминается урывками. Помнится, мы спорили про Радищева, с его путешествием из Петербурга в Москву, где он описывал, как крестьяне своих дочерей и жен проезжим на ночь сдавали вместе с комнатой, и про патриарха Филарета рассуждали, который пытался запретить, чтобы дворяне отдавали своих дочерей и жен в качестве залога за ссуду, так как заимодатели ими пользуются невозбранно вместо взимания процентов, но не вышло. А потом я и сам рассказывал родственникам про недавно опубликованный дневник одного шведского дипломата Петре, который мне поручили переводить по службе. Судя по утверждениям шведа, обнищавшие дворяне сами приводили к нему своих жен или дочерей за 2-3 талера, и таких предложений было много. А там и девки, осмелев, начали рассказывать, кто из крестьян в тех поместьях, где они раньше жили, своих дочерей на ярмарки вывозит, чтобы их там за 2 гривны на сеновалах валяли. И возрасты девчонок при этом называли вовсе нелегитимные. Так что, урок про то, как это было, я выслушал из первых уст. А когда дядья ночевать в дом ушли, мне дворовые девки и практику преподали. Редкие бесстыдницы, должен отметить. Особенно та, беленькая. Да и рыженькая не лучше. За пару часов так меня укатали, что я лишь ближе к обеду проснулся. Следующий день начался спокойно. С утра позанимались с Левой, и брательник порадовал, что с магией, что с отжиманиями. Сходили с Никитой на стройку. Там пришлось покричать. Запаздывают мужики с работой. Печь в жилых комнатах до сих пор не доделана, хотя кирпичей и глины в достатке привезено. Двери еще не везде стоят. Отхожее место не утеплено. И с полами непорядок. Ругался я долго и изобретательно, но без толку. Мужики лишь угрюмо насупились и трудовым энтузиазмом не горели. Оживление наступило лишь тогда, когда я пообещал ведро хлебной водки на всех, если к воскресенью мне все работы закончат, да так, чтобы придраться было ни к чему. О, и работа сразу закипела. Зря вы так, барин. Мария Алексеевна ругаться будет. Она спиртное крепостным только по праздникам разрешает, и то в плепорцию, попенял мне Никита. А в воскресенье никакого праздника не намечается? Поинтересовался я на всякий случай. Будет, как-нибудь, почесал Никита затылок, в церкви на каждый выходной праздник найдется. Вот и славно. Значит, в воскресенье службу отстоим и пойдем работу принимать. Нашел я вполне приличный выход из не совсем красивой ситуации. Перед обедом, когда мы уже начали рассаживаться за стол, служанка, по знаку бабушки, принесла сверток, завернутый в чистую льняную тряпицу и перетянутый ленточкой. «Зря ты, Сашенька, гостей вчера не вышел провожать. Госпожа Шушерина очень расстроилась, когда не смогла лично тебе отдариться», — осуждающе покачала головой Мария Алексеевна. «А что там?» — спросил я, пытаясь по виду угадать, что же в тряпицу завернуто. «Откуда мне знать? Это же тебе подарок. Тебе и смотреть первому», — сказала бабушка, — как нечто само собой разумеющееся. Вот это выдержка у женщин. В моем мире они всяко бы успели нос сунуть, чтобы от любопытства их не разорвало. Распаковывал я подарок в благоговейной тишине. Под тряпицей оказался деревянный ящичек, поверх обтянутой кожей, а внутри — красота-то какая! Невольно выдохнул я, доставая из специального углубления пистолет искусной работы, Тула. 1809 год. Нашел я клеймо на боковине, офицерский, однако. Видел я такие в царском селе и даже в руках держал. Шушерина сказала, что это от мужа ее, разбойниками убитого. А что внутри, говорить не стала, внесла бабушка некоторую ясность. Кроме пистолета в ящичке был набор по уходу, пороховница и дюжина пуль. Спасибо тебе, Гницкий, хоть и был ты баловником при жизни, мысленно поблагодарил я покойного за отличное состояние оружия. «Саш, дашь пострелять?» — тут же законючил Левка. «Зря он так, это была ошибка. Матушка тут же встала на дыбы и заставила меня пообещать, что братан этот пистолет в руки не получит ни при каких обстоятельствах. Гонец из монастыря прибыл, когда мы заканчивали обед. Нет, это уже наваждение какое-то, начинающее входить в традицию. Как обед, так гости или гонцы. Митрополит прибыл, игумен за вами послал. Говорит, вы знаете зачем?» — коротко отчитался монашек. «Скажи, что выйду сразу, как коляску заложат», — С сожалением глянул я на отложенный в сторону оружейный ящик. «Бабушка, у тебя нет случайно какой-нибудь шкатулочки небольшой? Можно совсем малепусенькую, из-под колечка какого-нибудь? Зачем тебе, Саша? Подарок у меня для игумена намечается, скромный, но он ему будет рад, а то неудобно получается. Отец Иона Никиту на ноги поднял, а я его не отблагодарил». «Я отблагодарила. Пуд меда в монастырь послала и продуктов всяких добавила», — поджала бабушка губы так, словно это я ее в чем-то упрекнул. «Ты у меня молодец, вот и я у тебя учусь», — рассыпался я мелким бесом, возвращая бабуле хорошее настроение. «Я еще один колодец приметил рядом с монастырем, временный, который ничуть не жалко. Из него выйдет примерно такой же фонарик, как и у дядьки. К тому же и он перлами умеет управлять, а мне самому уже интересно, как фонарику функционал можно увеличить. Ту же яркость или фокус, чтобы можно было менять. Не все же со свечой игумену ходить по темным коридорам монастыря. Есть и другой момент. Митрополит приехал и уехал, а игумен как был тут главным, так и останется. У бабушки нашлась коробочка из-под колечка, обтянутая белым бархатом. Чай я допил, а там и коляску запрягли, подав ее к крыльцу. Поеду долги отрабатывать. Причем, с превеликой радостью. Больно уж оплата за мою работу щедрая выходит. Глава 20. Александр Сергеевич, а как примерно работает этот перл? Держа на ладони изумрудную горошину, спросил меня сидящий напротив архиепископ. Можешь описать, что именно он делает? Вот ведь нашел, что спросить. Я, конечно, догадываюсь, что артефакт питает организм минералами, витаминами и прочими нужными веществами, но как все это объяснить? Не, я лучше под дурачка закашу, с них спросу меньше. Владыка Евгений, я, к сожалению, 6 лет учился отнюдь не лекарскому делу, поэтому вряд ли скажу что-то путное и умное. А не хочешь ли продолжить учебу в Императорской медико-хирургической академии? Скажу не для хвастовства, но я уже почти 10 лет являюсь ее членом. Могу написать письмо Якову Васильевичу Вилле, а то и при встрече замолвить о тебе теплое слово. Не пойму, у меня что, на лбу написано, я хочу учиться? Заколебали. Дед в горный универ сватал, этот в медакадемию зазывает. Отстаньте от меня со своей убогой учебой. Но владыка-то каков, член медакадемии, да еще, если я правильно понимаю, и с директором Виллии на коротке. Помнится, в лицее доктор Пишель рассказывал, что ему в академии делали хирургический перл. Вот бы познакомиться с местными эскулапами, а то в книгах прадеда врачевание очень скудно описано, а перлов так и вовсе там 3 штуки представлено, один из которых я, кстати, неплохо освоил, уже 3-й образец сделал. Как бы мне в академию попасть? К счастью, выручил архиепископ. Не знаю, что ты решишь, Александр Сергеевич, а рекомендательное письмо Якову Васильевичу я сегодня же напишу. Оставлю игумену Ионе, посмотрел владыка на сидящего рядом отца, словно отдавая приказ, он после тебе передаст. Вдруг надумаешь, вот это мне фартануло. Можно сказать, получил пригласительный билет к директору медакадемии. Как у нас с ним разговор сложится, пока еще неизвестно, но то, что меня примут и хотя бы выслушают, в этом я уверен. Отец Иона, а теперь ваша очередь, сказал я игумену, глядя вслед отъезжающей карете митрополита. «Давайте мы с вами прокатимся до одного из ближайших колодцев». «Зачем?» – спросил игумен. «Зима скоро, а ходить по темным коридорам монастыря со свечкой в руках, наверное, жутко неудобно. Да и знаю я вашу заботу о пастве и то, что порой в любое время дня и ночи вы готовы чуть ли не пешком пойти в соседнюю деревню, если там кто при смерти. Хочу вам перл, излучающий свет, сделать. И как же я его буду использовать? Придется вставить куда-нибудь. Но про то я не готов сказать, не дай бог что-то неположенное вашему облику предложу. Ты предложи, а я скажу, можно так или негоже, чуть прищурился игумен, с улыбкой наблюдая за моим смятением. Я ума не приложу, куда его можно будет вставить. Признаюсь, не силен я в ваших атрибутах, в конце концов решился я на правдивый ответ, у вас крест нагрудный всегда на виду, а больше я ничего пригодного не видел, брошку какую вам вряд ли можно. А вот пряжку для ремня, и с какой радости ты готов мне перл сделать, вот ведь жук, по глазам ведь видно, что не имется ему получить перл, но строит из себя девочку. Вы ко мне добром, даже слугу моего вылечили, и я также всегда считал, и буду считать, что самое правильное отношение к людям, это зеркальное отражение. Как они к тебе относятся, так и ты к ним относись, а не гордыня ли в тебе взыграла, Александр Сергеевич, да хоть бы и она, не вижу в том ничего предосудительного. Смирение, понятие полезное, и в большинстве случаев, нужное. Вот только далеко не смиренные люди развитие человечества вперед двигают, не так ли? Иначе мы бы опять обратно в каменный век ушли, а смирись русские, и проиграет вся страна. Ты это к чему? Так зачем нам за примером далеко ходить? Возьмем того же Наполеона с поляками. Все они не нашей веры были, а до Москвы дошли. Смогли бы они удержать завоеванное, что дальше бы случилось? Да ничего хорошего ни для страны, ни для церкви. Смели бы католики все наши храмы, до последнего кирпича все бы порушили. А мы, русские, не смирились. Превозмогли и погнали супостата обратно, до самого Парижа. Выгнали католиков, заодно удобрив их телами наши земли. Или надо было смириться, забыв про гордыню, веру и свою отчизну. Видишь ли, Александр, все не совсем так, неопределенно попытался игумен что-то изобразить пальцами. Вы со мной проще говорите, святой отец, без богословских рассуждений издалека. Они лишь от темы отвлекают, но на существо вопроса никак не влияют. Я что-то неверно сказал, поправьте меня. Если с Наполеоном что неверно заметил, так у нас с вами два живых свидетеля есть. В 5 минутах езды. Оба из моих дядьев до Парижа дошли, они меня живо поймают на ошибке. Вот только сдается мне, что я прав. Да, в самой войне дядья не поучаствовали, сами знаете, что Псковская губерния была вне ополчающейся. Но в заграничном походе они побывали и у обоих звания до награды за дело появились, а уж их обоих смиренными никто не назовет, даже лести ради. Вот и получается, что отстояли Россию перед католиками вовсе не смиренные люди. Тем и отечество спасли, а заодно и церковь нашу. Вот это я выдал, аж сам заслушался. Посмотрим, сколько времени мой спич отец Иона будет переваривать. Ох, богохульствуешь ты, Александр, но до того тонко, что мне и ответить нечего, промолвил игумен, после пары минут полной прострации. Что ж ты так быстро соображаешь-то? Я ведь тебя специально гружу, чтоб не мешал, пока конструкция собирается. Придется еще тему для размышления подкинуть. А насчет моих взглядов, так они просты, мир меняется с каждым годом все быстрее и быстрее, и если церковь не будет поспевать за его развитием, то останется за бортом. Потянул я личностную сущность игумена и внедрил в почти уже готовый конструкт. Вы до сих пор по уложениями 17 века живете. Мы работаем над этим. Митрополит уже давно, а я ему помогаю, в меру ума и сил. Попытался оправдаться святой отец и замолк. Вот и помолчи, подумай, потом договорим. Свой первый перл я, чтобы не потерять его по дороге, нес домой в носовом платке. Дабы не произошло какого конфуза, для вас я приготовил небольшую упаковку. С этими словами я протянул игумену открытую коробочку с голубой жемчужиной. Теперь возьмите в руки перлы и направьте в него свою сущность. Охренеть, это что сейчас было? Святоша одномоментно всю свою личную сущность в перл направил, а так можно было? Млин, это же световая граната у него сейчас в руке вспыхнула. Что ж так ярко-то, не видно же ни черта. Спустя пару минут я оклемался от зайчиков в глазах и увидел, что игумен офигел не меньше меня. До сих пор башкой мотает и глаза трет. Надеюсь, перл он не потерял, а то ищи его в уже желтеющей траве. А нет, не потерял. В кулаке намертво зажал. Святой отец, давайте вы как-нибудь помедленнее уже и поменьше эссенции в перл направляйте. Встал я на всякий случай за плечом отца Ионы. Вы же, когда лечите раненого, не направляете сразу всю свою сущность в рану. Так меня же учили, как людей перлом лечить. А тут, словно кутенка в омут бросили и смотрит, выплывет или нет. С откровенной досадой отозвался священник. «А кто вас учил, святой отец?» Зацепила меня реплика игумена. «Очень мне хочется увидеть тех, кто учит оперировать артефактами. Глядишь, много нового для себя узнаю. Позже расскажу. Сейчас ты мой учитель, а я твой послушник», — отрезал святоша. «Все-таки тяжело зрячему слепого учить. Благо игумен уже умеет хорошо обращаться со своим артефактом, лечилкой. В общем, изготовление светового перла заняло у меня всего 1/4 часа, а обучение длилось почти час. Зато и я, и святой отец остались довольны. Я тем, что удалось сделать что-то новое, а игумен – полученным артефактом. Еще бы отцу Ионе не быть довольным, если у него теперь имеется фонарик, прожектор и даже световая бомба в одном флаконе, то есть в одном перле. Так кто вас учил, святой отец, не забыл я про обещание игумена. Тот же, кто и лечащий артефакт мне делал, бережно закрыл игумен коробочку с артефактом и спрятал ее где-то в глубине своего одеяния, Серафим Саровский. Твою ж мать, час от часу не легче, святые умеют артефакты делать, по крайней мере, один из них точно умеет, если игумен не врет. Как же я ошибался, полагая, что только мне доступно грузить людей. Оказывается, отец Иона делает это ничуть не хуже меня. Казачок, посланный дедом, перехватил нас на обратной дороге. С его слов, он уже успел побывать в Михайловском, откуда его и направили в монастырь, по нашим следам. Барин, Петр Абрамович велел передать, чтоб вы сломя голову к нему мчались. Закрутился он на разгоряченном коне около наших дрожек. Беда какая случилась, спросил я первое, что в голову пришло. Никак нет, радость великая, а какая именно, мне неведомо. Но Павел и Петр Исааковичи изволили друг друга на улице шампанским обливать. Скачи обратно, доложишь, что поспешаю, как могу, махнул я ему в ответ, и он помчал, срывая коня в галоп, только пыль вслед заклубилась. То, что в усадьбе что-то произошло, стало понятно уже при въезде в ворота. Дворня бегает, как на скипидаренные конюхи коней в четыре руки начищают, а из-под кареты чьи-то ноги торчат и дегтем оттуда изрядно воняет. Прибыл наконец-то, облегченно выдохнул дед, у которого от волнения даже лицо побагровело, вызывают нас к их высочеству, всех четверых, иди, отметь это с дядьями, и марш к себе, собираться, смотри, чтобы форма парадная у тебя вычищена была и без единого пятнышка, мы за тобой завтра на рассвете заедем, не вздумай проспать, и много вещей не бери, налегке поедем.